закрыть. Мятеж произошел, видимо, к ночи. Под утро Лжедмитрий II явился к войску, успевшему уйти на 3 мили от лагеря. После долгих уговоров ему удалось умилостивить наемников. 2 октября Лжедмитрий II перешел в Карачев, где к его войску присоединился отряд запорожских казаков с Украины. Стремясь отрезать Калугу от основных баз восстания на Брянщине и Северской Украине, царь Василий решил возобновить борьбу за Козельск. Согласно разрядам, летом 1607 года из-под Тулы, кавычки, под Козельск послан князь В.Ф. Масальской, кавычки закрыть. Главным помощником Масальского в походе стал литовский ротмистр пан Матиаш Мизинов, командовавший отрядом служилых иноземцев. Лжедмитрий II направил к Козельску своего главного гетмана Меховецкого и Харунжева Будилу со всем войском. По словам Будилы, они напали на отряд Масальского утром на рассвете 8 октября. Русские разрядные запасы подтверждают, что воры напали на осадный лагерь под Козельском ночью. Воевода ждал атаки и окружил лагерь стражей. Но повстанцы разогнали стражу и, не мешкая, ворвались в лагерь, где поднялась паника. 11 октября 1607 года Лжедмитрий II торжественно вступил в Козельск. 16 октября прибыл в Белев, намереваясь пробиться к осажденной Туле. Но он начал наступление на Тулу слишком поздно. Первый русский историк В.Н. Татищев весьма точно характеризовал положение осадной армии под Тулой. Кавычки. «Царь Василий, стоя при Туле и видя великую нужду, что уже время осеннее было, не знал, что делать. Оставить его, скобки, осажденный город, РС, скобку закрыть, был великий страх. Стоять долго боялся, чтобы войско не привести в досаду и смятение. Силу убрать больший был страх, людей терять», кавычки закрыть. Каким бы трудным ни было для войска осеннее время, главная угроза заключалась в другом. На строительство плотины в район Тулы были собраны в огромном числе мужики, посошные люди. Дворянское ядро армии тонуло в массе посошных крестьян, служилых людей, кавычки, «по прибору», кавычки закрыть, скобка, недворянского происхождения, стрельцов, казаков, пушкарей, а также боевых холопов, обозной прислуги и прочее. Идея «доброго царя», в кавычках, по-прежнему находила отклик среди черни, в кавычках. Поэтому лагерь Шуйского напоминал пороховой погреб. Чем ближе подходил к Туле Лжедмитрий II, тем реальнее становилась угроза взрыва. Повстанцы использовали всевозможные средства, чтобы воздействовать на царское войско. Они отправляли под Тулу не только лазутчиков, но и «прямых» в кавычках посланцев. Один из них, некий стародубский помещик, лично вручил Шуйскому грамоту от восставших северских городов, за что был подвергнут пытке и заживо сожжен. Будучи на костре, гонец кричал, что прислан истинным государем. Все это не могло не произвести сильного впечатления на народ. Появление Дмитрия, в кавычках, вновь грозило опрокинуть все расчеты власть имущих. Не только в низах, но и в дворянской среде не прекращалось брожение. Неудачная осада Тулы отняла веру в прочность династии. Однако положение осажденных было еще более трудным, чем положение осаждающих. Защитники Тулы едва стояли на ногах от голода. Наводнение разобщило силы гарнизона. Руководители обороны столкнулись с прямым неповиновением населения. Невзирая на приказы Болотникова, люди стали толпами покидать город, спасаясь от голодной смерти. «Из Тулы к Шуйскому, — отметили современники, — кавычки, — учели выходить всякие люди, человек посту и по 200, и по 300 на день», кавычки закрыть. Народ не мог понять, почему Дмитрий, в кавычках, уже с июня находившийся в пределах России, не спешит на помощь своему гибнущему в Туле войску. Шаховской был тем лицом, через которого восставшие поддерживали связи с самборским «Дмитрием», в кавычках, с первых дней восстания. Теперь ему пришлось ответить за свои дела. Казаки бросили его в тюрьму и заявили, что не выпустят оттуда, пока Дмитрий не вызволит Тулу из беды. Когда положение в Туле стало невыносимым, царевич, в кавычках, Петр и Болотников вступили в переговоры с царем Василием о сдаче крепости. Царь принял условия Болотникова и поклялся, что не казнит никого из защитников Тулы. Однако в последние дни обороны положение в городе переменилось, что развязало руки царю. Выйдя из повиновения Петру и Болотникову, тульские «осадные люди» в кавычках послали своих представителей к Шуйскому, кавычки, «бить и челом и вину свою приносить», кавычки закрыть, пообещав выдать руководителей обороны.